Гестия. Из всех богов Гестия — первая, кого поглотили, и последняя, кого освободили, видимо, наименее известна нам. Вероятно, все потому, что сфера влияния, которую Зевс в мудрости своей определил ей, — домашний очаг. В наш менее общинный век центрального отопления и отдельных комнат для каждого члена семьи мы не придаем очагу того значения, каким наделяли его наши предки, и греки, и все прочие. Но даже для нас это слово означает нечто большее, чем просто «камелек». Мы говорим «дом» и «очаг». Английское слово «hearth» — «очаг» имеет то же происхождение, что и «heart» — «сердце». Так же, как и в греческом слово «очаг» — «кардия», а оно, в свою очередь, означает и «сердце». В Древней Греции более широкое понятие «очага» и «дома» обозначалось словом «ойкос», которое дожило до нас, например, в словах «экономика» и «экология». Латинский эквивалент слову «очаг» — «фокус», и оно говорит само за себя. Странное и удивительное это дело, как из слова, обозначающего место для огня, мы породили слова «кардиолог», «глубокий фокус» и «экоборец». Ключевое значение средоточия, которое связывает их все, вскрывает и громадную значимость очага для греков и римлян, а, следовательно, и важность Гестии, его богини-покровительницы. Отвергая предложение супружества, Гестия приняла на себя обет вечного целомудрия. Спокойная, умиротворенная, добрая, гостеприимная и домашняя, она держалась подальше от повседневных драчек за власть и политических козней прочих божеств. Гостеприимство, или ксения, было чрезвычайно почитаемо у греков, и потому заботу о нем Гестия делила с самим Зевсом, которого иногда именовали Зевсом-ксением. Боги время от времени проверяли дружелюбие к гостям у людей, как мы еще узнаем из истории Филемона и Бавкиды. Это явление называли теоксенией. Ксенофобы, разумеется, руку дружбы чужакам не протягивают. Скромная богиня Гестия обычно изображается в простом платье, протягивает пламя в чаше или сидит на грубой шерстяной подушке на незатейливом деревянном троне. В Древней Греции было принято возносить ей хвалу перед каждой трапезой. Римляне, назвавшие ее Вестой, считали эту богиню столь важной, что существовала школа жриц, посвященных ей. Речь о знаменитых девах-весталках. В их обязанности, помимо пожизненного целомудрия, входило постоянное поддержание огня, символизирующего Весту. Они были первыми хранительницами священного пламени. Можно догадаться, что увлекательных историй об этой милой и приятной богине маловато. Я знаю только одну, которой вскоре и поделюсь. Само собой, Гестия выпутается из нее без потерь.